Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Мы не употребляем слово «мистик». Наша реальность — осознание Бога, которое приходит тогда, когда мы поднимаемся на духовный уровень. До тех пор, пока мы придерживаемся телесной концепции жизни, мы понимаем только то, что относится к удовлетворению чувств, так как тело состоит из чувств. Когда мы поднимаемся над телесным уровнем и считаем ум центром деятельности чувств, то принимаем ум за конечную стадию самоосознания. Это уровень ума. С уровня ума можно подняться на уровень интеллекта, а с уровня интеллекта на трансцендентный уровень. В конце концов, мы можем подняться даже над трансцендентным уровнем и прийти к зрелому духовному уровню. Таковы стадии осознания Бога. Однако в этот век люди очень низко пали, и потому шастры, писания, дают им особые рекомендации, позволяющие сразу подняться на духовный уровень с помощью повторения святых имен Бога. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Ари Ари, Ари Рамо, Ари Рамо, Рамо Рамо, Хари Хари. Эта чисто духовная практика может мгновенно привести нас к осознанию своей духовной сущности, и тогда процесс осознания Бога очень быстро увенчается успехом. Мистер Фейл. Сегодня многие говорят, что мы должны искать истину в себе, а не вовне, в мире чувств. Шрила Прабхупада. Смотреть в себя — это значит понимать, что вы — духовная душа. Пока вы не поймете, что вы не тело, а душа, не может быть и речи о том, чтобы смотреть в себя. Сначала мы должны рассмотреть вопрос «Кто я?» Тело или нечто, находящееся внутри этого тела. К несчастью, этот предмет не преподается ни в одной школе, ни в одном колледже или университете. Все думают «я тело». К примеру, в этой стране все люди думают «я южноафриканец», «те индийцы», «эти греки» и так далее. Фактически весь мир придерживается телесной концепции жизни. Сознание Кришны начинается, когда человек поднимается над этой концепцией. Мистер Фейл. Таким образом, сначала мы должны признать существование духовной искры. Шрила Прабхупада. Да. Признать наличие духовной души в теле. Первый шаг. Без понимания этого простого факта не может быть и речи о духовном прогрессе. Мистер Фейл. Речь идет только об интеллектуальном понимании. Шрила Прабхупада. Вначале да. Есть две формы знания. Теоретическое и практическое. Сначала надо теоретически изучить духовную науку, а затем, занимаясь духовной деятельностью, достичь ступени практического осознания. К сожалению, сейчас почти все находятся во тьме телесных представлений о жизни. Поэтому наше движение имеет такое значение. Оно может вывести цивилизованных людей из этой тьмы. Пока они придерживаются телесных представлений о жизни, они ничем не лучше животных. Я собака, я кошка, я корова. так думает животное. Стоит кому-нибудь пройти мимо, как собака залает, думая: «Я собака, я поставлена здесь сторожить». А если я начинаю думать по-собачьи и кричу иностранцам: «Зачем вы приехали в эту страну? Зачем вы лезете в сферу моего влияния?» То чем я отличаюсь от собаки? Мистер Фейл: «Ничем. Давайте сменим тему. Требует ли занятие духовной практикой определенной системы питания?» Шрила Прабхупада: «О да. Этот метод целиком предназначен для нашего очищения, и питание — часть очистительного процесса. Кажется, у вас есть поговорка: человек есть то, что он ест. И это факт. Строение нашего тела, состояние ума определяется тем, как и что мы едим. Поэтому шастры рекомендуют: чтобы стать сознающим Кришну, нужно питаться остатками пищи, предложенной Кришне. Если вы съедаете объедки после больного туберкулезом, то заразитесь этой болезнью. Аналогично этому, если вы едите Кришна-прасадом, то заразитесь сознанием Кришны. Итак, наш метод заключается в том, что мы ничего не едим первыми. Сначала мы предлагаем пищу Кришне, а затем уже едим ее сами. Это помогает нам прогрессировать в сознании Кришны. Мистер Фейл: «Вы все вегетарианцы?» Шрила Прабхупада: «Да, потому что Кришна — вегетарианец. Кришна может есть все, потому что он Бог, но в Бхагавад-гите он говорит: если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я приму это». Он не говорит: «Дайте мне мясо и вина». Мистер Фейл: «А как насчет табака?» Шрила Прабхупада: «Табак также является одурманивающим средством. Мы и без того уже одурманены своими телесными представлениями о жизни. И если еще больше усугубим это опьянение, то тогда мы пропали». Мистер Фейл: «Вы имеете в виду, что мясо, алкоголь, табак и тому подобное только укрепляют телесное сознание?» Шрила Прабхупада: «Да. Предположим, вы больны и хотите вылечиться. Для этого вы должны следовать указаниям врача. Если он говорит: не ешьте то, ешьте только это, вы должны следовать его предписаниям. Подобно этому существуют предписания, следуя которым можно исцелиться от телесных представлений о жизни. Повторяйте Харе Кришна, слушайте повествования о деяниях Кришны и вкушайте Кришна-прасадам. Этим методом лечения является сознание Кришны. Духовное решение материальных проблем. Преступность, ее корни и как с ней бороться. С каждым годом в мире все больше средств расходуется на профилактику преступности и борьбу с ней. Но, несмотря на эти усилия, преступность растет не по дням, а по часам. Особенно это заметно в государственных школах Соединенных Штатов Америки, где она уже почти вышла из-под контроля. В этой беседе с лейтенантом Дэвидом Моузи, сотрудником Чикагского управления полиции по связям с прессой, состоявшейся в июле 1975 года, Шрила Прабхупада предложил удивительно простое и вместе с тем действенное решение, казалось бы, неразрешимой проблемы преступности. Лейтенант Моузи. Я знаю, что у вас есть идеи, которые могли бы помочь нам в наших усилиях, направленных на предотвращение преступности. Мне было бы очень интересно услышать о них. Шрила Прабхупада. Разницу между праведным человеком и преступником в том, что первый чист сердцем, а второй нет. Это загрязнение подобно болезни, проявляющейся в форме неуправляемого вожделения и жадности в сердце преступника. Сегодня этой болезнью страдает большинство людей, и потому преступность распространена очень широко. Когда люди очистятся от этих загрязнений, она исчезнет. Простейший метод очищения — собираться всем вместе и воспевать святые имена Бога. Это называется санкиртаной, является основой нашего движения сознания Кришны. Итак, если вы хотите остановить рост преступности, то должны собирать как можно больше людей для массовой санкиртаны. Это совместное воспевание святого имени Бога очистит сердце каждого. И тогда преступность исчезнет. Лейтенант Моузи. Не находите ли вы, что преступность здесь, в Соединенных Штатах, в корне отличается от преступности в вашей родной стране, Индии? Шрила Прабхупада. Каково ваше определение преступности? Лейтенант Моузи. Любое попрание прав одного человека другим. Шрила Прабхупада. Да, мы определяем это так же. В Упанишадах говорится, все принадлежит Богу. Таким образом, каждый может пользоваться всем, что выделено ему Богом, но не имеет права посягать на собственность других. Поступая так, человек становится преступником. Фактически, самое первое преступление – это то, что вы, американцы, считаете эту землю, Америку, своей. Еще 200 лет тому назад она не была вашей, но вы пришли из других частей света и провозгласили ее своей землей. На самом деле, это земля Бога, и потому она принадлежит всем, так как все мы – дети Бога. Но подавляющее большинство людей – не имеют понятия о Боге. Сейчас практически все безбожники, поэтому их нужно научить любить Бога. В Америке у нашего правительства есть девиз «На Бога уповаем». Верно, лейтенант Моузи? Да, Шрила Прабхупада. Но где можно получить знания о Боге? Уповать на Бога — это очень хорошо, но надежда недолговечна, если не подкреплена научным знанием о Боге. Человек может знать, что у него есть Отец, но если он не знает, кто его Отец, то его знание несовершенно. И эту науку о Боге не преподают нигде. Лейтенант Моузи. Вы считаете, что такого образования не достает только здесь, в Соединенных Штатах? Шрила Прабхупада. Нет, везде. Век, в который мы живем, называется Кали-югой, веком забвения Бога. Это век взаимного непонимания и раздоров, и в сердцах людей накопилось много грязи. Но Бог настолько могущественен, что если мы повторяем Его святое имя, то очищаемся, как мои ученики, избавившиеся от своих дурных привычек. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах в это же время.